Анатолий Иванович Ведерников в высшей степени интеллигентный был. Он удивительный. Огромных знаний. Высшая, действительно, высшая степень интеллигентности. Начитанный, увлекающийся многими вещами в искусстве, философии. В общем, это был очень много такой талантливый человек, очень своеобразный. Это был человек необыкновенной судьбы, потому что, действительно, он родился в Харбине. Это был 20-й год. Туда приехали родители сразу же после революции. Занимались там просто своими какими-то небольшими бизнесами, делами. Анатолий Иванович был, наконец, очень желанным ребенком у них в семье. И он сразу с детства проявил удивительную какую-то музыкальность, потребность играть, потребность учиться. Привезли ему пианино, и он за какое-то мгновение, буквально, я мгновением называю, там, скажем, 2-3 года, он сделал феноменальные успехи и уже стал играть в концертах. А вот когда туда приезжал Шаляпин, я знаю, что Ананий Ефимович Шварцбург, такой многолетний художественный руководитель Красноярской филармонии, который всегда просил приезжать без пианиста, чтобы аккомпанировать, он это очень любил. Вот он аккомпанировал, как маленький вундеркинд, Шаляпин. У Ведерников нет таких сведений, чтобы он играл Шаляпин. Он играл Шаляпин, но это было немножко позже, потому что сначала он себя зарекомендовал в Шанхае, и уже в 10 лет он дал, по-моему, первый концерт. Во всяком случае, уже был на концертной эстраде. У него была замечательная педагогиня, чудная женщина, он всегда ее вспоминал с огромной благодарностью. Вот у нее он делал огромные успехи. К сожалению, я сейчас не помню ее имя. И где-то уже 12, 13, 14 лет он же каждый год давал сольные концерты. И, в общем, отзывы были настолько действительно какие-то феноменальные. Его, конечно, называли вундеркинд. Но не обычным вундеркиндом, а уже каким-то сложившимся артистом, глубоким музыкантом, несмотря на вот такой малолетний возраст.